Глава 19. Оскар. Клубы густого пара взметнулись ввысь, обволакивая меня, словно пытаясь спрятать от всего мира. На мгновение я почувствовал себя маленьким и потерянным. Слишком много всего случилось, слишком много всего происходит. Я вышел из парной, накинул халат и прошел в комнату отдыха. Стол ломился от еды и элитной выпивки. По соседству с отборной, запеченной целиком осетриной, стояла переполненная пепельница. Один из окурков выпал и лежал прямо на скатерти. Я ощутил мерзость, злость на себя. Почему я должен изображать дружелюбие и даже подобострастие перед человеком, которого много лет как презираю? Дверь снова открылась, впуская банный дух. Батя прошел, сел на резное деревянное кресло. «Трон», — усмехаясь, подумал я, — налил себе виски. «Будешь?» — спросил он. «Нет», — отказался я. «Не люблю пить в бане». «Как хочешь». Он закурил. От зоны с бассейном неслась музыка и женские вскрики. Парни притащили трех девушек. Скорее всего, проституток. Я вновь ощутил злость. Тогда, 15 лет назад, я думал, что отхожу от всего этого. Но это была только видимость. Слишком повязаны. Мой отец и батя — родные братья. Пусть мне и удалось отвязаться от семейного бизнеса, получив хорошую компенсацию, от самого батя я отвязаться не мог. Слишком связаны. Слишком много тайн. Какая-то из проституток довольно взвизгнула, затем раздался громкий всплеск воды. «Продам», — решил я. «Все продам. Уеду. Как можно дальше от всей этой грязи уеду. Куплю дом, в котором не будут бычки на стол бросать никогда, в котором ни разу не побывает ни одна проститутка. Собаку заведу. Найду ее на улице и оставлю себе». «Вечно у тебя не как у людей», — недовольно сказал батя. «Ну чего ты сидишь, морду воротишь? Что не так? Мясо невкусное? Бабы некрасивые?» «Словно не он, а я у него в гостях». «Все так», — спокойно ответил я. «Руслан говорит, баба вокруг тебя трется». «Это мы вокруг нее. Да ложная наводка, училка просто. Мимо проходила, когда в парке Вадима убили». «Никто просто так мимо не ходит», — воздел палец батя. «Хороша собой?» Она была хороша. Я это знал. Также знал, что не оценит батя ее внешности. Ему размалеванных проституток подавай. Да и слава богу. Да и будить в нем излишнее любопытство и интерес я не хотел. «Обычная», — пожал плечами я. «На обычных и надо жениться. Ебать шлюх, а на училках жениться, чтобы дома сидела да детей рожала». Я вспомнил тетушку, его жену, тихую, забитую женщину. Она словно назло родила ему трех девчонок подряд. Всех отправила учиться за границу, потом поехала сама, да будто и забыла вернуться. Впрочем, батя и не настаивал. Он грезил о наследнике, да только не выходило. За эти годы на стороне две бабы от него родили, да тоже девчонок. «Рано еще жениться». «Рано!» — заржал громко батя, хлопая себя по голой розовой от парилки к коленке. 34 тебе уже! Наследников делать пора!» «Разберусь». Проститутка снова взвизгнула. Это, может, и другая. Одна из дверей открылась, и она забежала к нам. Голая, тяжелые груди с налипшими мокрыми прядями волос чуть покачивается. «Не скучаете, мальчики?» «Разговоры ведем», — усмехнулся батя и шлепнул девушку по голой заднице. «Иди, не мешай». Девушка хихикнула, подхватила со стола коллекционную бутылку вина и убежала, откуда пришла. «Девчонку из детдома забрать хочешь?» — спросил батя. «Думаю», — честно ответил я. «Не думай. Гнилое семейство. И Ритка, небось, пиздит, что муж рога наставлял. Сама налево бегала. Она и от тебя ко мне прибегала, плакалась, что жениться на ней не хочешь. А ты?» «А что я? А приходовал разок. Я к тому времени уже понимал, что ты насквозь ее видишь. Так и было. Вскоре разошлись вы. Мне мерзко стало. Да, я никогда не любил Риту. Но она была моей. Я заботился о ней, верил. А она под дядю моего. А тот и рад. Славно, что Нина уехала сегодня. Хотя присутствовать здесь я ей все равно бы не позволил. Она хорошая. Ни к чему ей эта грязь». И подумал вдруг, А не позвать ли мне ее с собой в это счастливое воображаемое будущее? Она бы любила мою собаку, нашу. И синеглазую дочку Вадима и Янки забрали бы с собой. Вдруг ей тоже в этом будущем место есть. И Вадим твой гнилой был. Может, и к лучшему. Помер, концы в воду. Не ищи особо. У него много дел мутных было. Не поделил, что с дружками, и каюк. Разберусь. Батя хмыкнул, выпил еще одну, налил снова. Я скрипнул бессильно зубами, ненавидя себя за то, что вынужден терпеть это все. Не могу послать нахер, так воспитан. С детства мать говорила, вместо отца теперь тебе он. Да и помогал, когда я на ноги вставал. Пусть и бежал я от его помощи, как от огня, не желая чувствовать себя обязанным. С училкой своей познакомь, может понравиться, благословлю. Детей нарожаете, хоть один пацан, может, будет. Ага, обязательно. Даже не слушая, отозвался я. Через несколько часов мужики напились и вырубились кто где. Там, где мы их и оставили. Благо, хоть батя на диване спал. Руслан выпроводил проституток, щедро отсыпав им чаевых. В бане начнут убираться с утра. Клининг, Светлану было жалко. Я позвонил Егору, тот караулил под окнами Нины. «Спит?» — спросил я. «Спит, конечно. Время 6:00 утра. Только начала сереть на востоке рассветная полоска». «Не-а», — ответил Егор. «Рано легла, рано встала. Вот недавно свет загорелся, по кухне чего-то ходит. Сырники, наверное, жарит. Вкусные они у нее». И вздохнул. Умаялся, наверное, всю ночь сидеть под окнами. Я же завел авто и тронулся. По дороге заехал в закусочную фастфуда, купив кофе и самый большой бургер. Приехав, постучал в окно машины Егора. «Завтрак держи», — протянул в окно бумажный пакет. «Спасибо, босс», — широко улыбнулся Егор. Я поднялся наверх и постучал. Дверь открылась очень быстро. «Ты... вы чего?» — удивилась Нина. «Мимо проезжал. Чаем напоишь?» «Напою». Я снова сидел в ее узкой кухне. Она мельтешила, накрывая на стол. В какой-то момент, когда она проходила мимо, я поймал ее за халат, притянул к себе и обнял. Без сексуального подтекста. Просто уткнулся в нее и дышал ею. «Баней пахнешь», — сказала она. «Натопишь для меня?» Я вспомнил прошедшую ночь, грязь, проституток и бесконечные разговоры в синем сигаретном дыму. «Нет, не эту. Другую куплю и натоплю». «Хорошо», — согласилась Нина. «Не спал сегодня?» Я мотнул головой и не без сожаления отпустил Нину, когда она отстранилась. Выпил 2 чашки чаю. Сырников не было, были бутерброды с сыром и розовыми толстыми кружками колбасы. Бутерброды из детства. И чай, как из детства, сладкий и крепкий, пахнущий травами. И уснул после завтрака на диване я по-детски крепко, впервые за долгое время без навязчивых мыслей и тяжелых снов.